Глава 43. Такое на войне бывает, и бывает довольно часто. Раньше и теперь тоже. Солдат, особенно солдат на войне, живет в изоляции от мирных жителей, по крайней мере тех, которые относятся к нему благосклонно, потому как свои страны солдат завоевывает редко, чаще и чужие, население которых воспринимает его негативно, как врага и захватчика, которым он, по сути, является. А солдат, между прочим, мужик. Между прочим, молодой, крепкий, здоровый и даже иногда симпатичный. Других, больных, хлипких, кривобоких и неказистых в армию не берут. А молодой, здоровый, крепкий мужик хочет иметь бабу, ну, то есть женщину, потому что этого требует его организм, особенно если он растущий. Ну и где ему взять бабу в районе боевых действий? Во время серьезных войн этот вопрос решается сам собой, не успев даже как следует вызреть, потому что на серьезных войнах солдаты передовых частей долго не живут, обычно до первого-второго боя, после чего им становится не до женщин, так как они либо ложатся в землю, либо отправляются в госпитали, получив тяжелые, несовместимые с гулянками ранения. И это не только у нас, это хоть где. К примеру, взводный американской морской пехоты на Вьетнамской войне жил во время боя в среднем 16 минут. Какие уж тут леди. Но беда в том, что бои идут не всегда, что случаются между ними перерывчики. И тогда, кроме главного инстинкта самосохранения, начинают потихоньку просыпаться и другие инстинкты. Ладно, если мудрые командиры обеспечили передовые части передвижным борделем, где, не покладая рук и всего прочего, трудятся дамы первой, древнейшей профессии, в полевом их варианте, героически пропуская через себя целые армии, а если таковых нет, тогда не менее, может быть, более мудрые командиры посылают на фронт санитарок, телефонисток, зенитчиц, прачек и прочий женский личный состав, который все то же самое делает бесплатно, за свой страх и риск, причем без отрыва от исполнения прочих воинских обязанностей, не требуя за это никаких благодарностей. Но это когда идет большая война, а когда не очень большая или совсем маленькая, тогда солдатам приходится решать этот вопрос самостоятельно. А как он его может решить? Только сторговавшись с местным населением. Или не сторговываясь? Потому что психология солдата такова, что торговаться он не любит. Он ведь не купец, он воин, да и некогда ему. Сегодня он здесь, завтра там. Сегодня он жив, а завтра уже нет. Что он прекрасно сознает, так как каждый день видит смерть и понимает, что все то, что он хочет успеть получить в этой жизни, он должен получить теперь. Все понятно. Там, где стоял откомандированный для несения службы взвод Сашки Мохова, с этим делом было плохо. Местные торговцы это дело солдатам предложить не могли, равно как водку и сигареты, потому что там, где они встали лагерем, торговцев не было. Сашкин взвод бросили на охрану блокпоста, который никому на дух не нужен был, потому что стоял на дороге, которая ничего ни с чем не соединяла. Жители ближайшего аула по дороге не ходили, обходя с горными тропами, которые доводили их до места короче и быстрее. Дорогу пробили при советской власти, чтобы по ней мог ездить разбитый зелок, раз в неделю подвозивший продукты и товары первой необходимости в местный сельмак, школьный автобус, свозивший учеников в школу, в райцентр, и кинопередвижка с новыми с 10-летней давности фильмами. Когда началась война, возить стало нечего, некому и не на чем. Своего транспорта у жителей аула не было, по крайней мере, колесного, им вполне хватало гужевого. Зарывшись в землю по каске, схоронившийся за баррикадами из камней и мешков с песком взвод, изнывал от безделья. Войска, которые не воюют, быстро начинают скучать, вроде того кота, которому делать нечего. Но кот тут хотя бы сам свои проблемы решает, а эти нет. Бойцы довольно быстро излазили окрестности, проведя рекогносцировку на местности и выведав, где что пасется и растет, что плохо и без охраны лежит, и что здесь имеется из того, что может заинтересовать вырвавшегося из части в командировку солдата. Я там девку видел, классную девку, смазливую, делились они друг с другом. Буфера, во, и сзади тоже все в порядке. Других в этой деревне симпатичных девиц видно не было, одни только старухи. Может, они и были, но прятались по домам, не показываясь на улицу. А это показывалось, это каждый день ходило за водой на речку. В армии есть две популярные и неисчерпаемые темы, возле которых вертятся разговоры личного состава — дембель и бабы. До дембеля еще было далеко, а баба рядом была под самым боком. Вон она, гляди!» Чеченко быстро, почти бегом спускалась вниз по склону по крутой извилистой тропинке. На плече у нее недвижимо стоял большой кувшин, который она грациозно придерживала правой рукой. Счастливчики, завладевшие биноклями, разглядывали ее почти в упор, снизу доверху, подолгу задерживая вооруженные оптикой взгляды на груди и бедрах. Точно, буфера. Ну, дай посмотреть-то. Чеченко спускалась к реке, наполняла кувшин водой и, вскинув его на плечо, шла обратно. На этот раз шла, вытянувшись в струнку, чтобы не уронить неподъемный кувшин. Шла медленно и плавно, покачивая в такт шагам бедрами. Шла, как на какой-нибудь из старинной книжки про Кавказ Гравюй. «Ох, я б ей всадил!» — выразил общую мысль снайпер, наблюдавший Горянку в оптический прицел своей СВДшки. На этот раз он не пулю имел в виду. «Я б тоже», — подумал Сашка Мохов. Сашка пялился на Чеченку в бинокль. Он был без 5 минут дембель, и на его бинокль никто, кроме взводного, позариться не мог. Чеченка точно была симпатична, не как другие чеченки, или они просто давно не видели женщин. Сашка внимательно разглядывал ее полуприкрытое платком лицо, ее напряженную, высунувшуюся из воротника шею и все остальное тоже. То, что он не видел, он представлял. «А чьи он на нее смотреть? Может, оприходовать ее?» — сказал вслух кто-то. Если бы они стояли гарнизоном где-нибудь в России, предложение прозвучало бы дико. Здесь нет. Каждый день видишь смерть и получаешь право на разрешенное государством убийство. И начинаешь считать, что и на все остальное тоже имеешь право. Тем более, что это чеченка, то есть не своя, не наша, не русская. Они много раз слышали хвастливые рассказы про то, как бойцы, проносясь через аулы, подхватывали на броню зазевавшихся чеченок, как день или два пользовали их всем отделением, а потом убивали и сбрасывали в кювет. И ничего им за это не было, потому что война все списывала всем. А чего? Точно. Быстро создалась инициативная группа, которая живо обсудила, как это дело можно было получше обстряпать. Поймать, пригрозить, заткнуть рот кляпом, оттащить вон в тот лесок и... Пока это были только слова, только мечты, но в мальчишских компаниях слова быстро превращаются в дела. Изображая циничных, умудренных опытом взрослых мужиков, провоцируя и подначивая друг друга, боясь прослыть трусами, мальчики обрезают себе пути к отступлению. Наверное, поэтому шалости мальчиков, собравшихся в стаи, бывают более жестоки, чем преступления взрослых мужиков. «Ты будешь?» — спросили Сашку. «Потому что обязательно по праву старшинства должны были спросить». «Нет», — быстро ответил он, но тут же почему-то передумал. Он вспомнил тонкую, высунувшуюся из воротника, напряженную, как струнка, шею, и плавно и призывно покачивающие из-под юбкой бедра. Хотя, ладно, буду. И все равно это были только слова «пока». Пока на следующий день, увидев спускающуюся по тропке к реке чеченку, кто-то не сказал: «Ну что, пойдем, что ли? Или слабо?» И кто-то ему ответил: «А чего слабо-то? Ничего не слабо». А дальше они действовали уже не как мальчишки, как солдаты. Двое побежали наверх, чтобы отрезать ей пути отхода, если она вдруг вырвется и побежит домой, или если кто-нибудь из деревни решится прийти ей на помощь. Побежали, конечно, не с пустыми руками, с автоматами, потому что оружие давно стало их неотъемлемой частью, как одежда или ботинки. Без автоматов они чувствовали себя как голыми. Еще трое пошли в обход, чтобы зажать жертву с флангов, остальные направились прямо к реке. Они спустились вниз и остановились в 10 шагах от чеченки, набиравшей воду в кувшин. Сразу на нее никто наброситься не решался. Они подошли к реке, столпились на берегу и, присев, стали зачерпывать пригоршнями ледяную воду и пить ее, и брызгать себе на лица, косясь на девушку и по сторонам. Все-таки им было страшновато. Чеченка вначале с любопытством поглядывала на русских солдат, но потом, кажется, даже не наполнив доверху кувшин, присела, вскинула его на плечо и, выпрямившись, пошла по тропке, все убыстряя шаг и часто оглядываясь. Солдаты побрызгались еще с полминуты, подмигивая друг другу и подхихикивая, а потом разом, гурьбой, пошли ей вслед. Вначале пошли, потом побежали, когда она побежала. А побежав, уже ни о чем другом не думали, кроме как догнать ее и заткнуть ей рот, прежде чем она успеет закричать. Они догнали ее, шибли с ног и повалили на землю. Разом несколько рук стали шарить по ее лицу, затыкая рот и нос. Потом разом подхватили и, быстро передвигая ногами и тяжело и возбужденно дыша, поволокли в лесок. Как ни странно, девушка почти не сопротивлялась. Она была как парализованная. Да и что она могла бы сделать против нескольких крепких солдат? Ее, ломая ветки, стащили в кусты, где уронили навзничь на траву и стали сдирать с нее одежду. Молча и страшно. Ее не успокаивали, не уговаривали, что все будет хорошо, не обещали денег, как купленным чеченским женщинам. Все понимали, что хорошо не будет. Ее можно было изнасиловать, но нельзя было отпускать. Если она вернется в деревню, то деревня поднимется против русских. Раньше они об этом как-то не думали, но теперь это стало очевидным. Всем, если они ее изнасилуют, им после этого придется ее убить. Чеченки задрали подол. Сашка Мохов стоял ниже ее по склону и увидел ее смуглые щиколотки и какие-то штаны, какие-то шаровары под деды и под юбку. Солдаты его отделения... Его товарищи ухватились за ткань и потянули ее вниз, стаскивая шаровары с ног. Девушка стала извиваться и мычать, но ей лишь крепче зажали рот и вцепились ей в ноги, растаскивая их в сторону. Никто с ней не церемонился. Шаровары отлетели куда-то назад, открыв темное, желанное. Кто-то, торопливо стаскивая с себя штаны, упал на колени, хотя первым должен был быть не он, первым по всем неписанным законам. И солдатским уложением должен был быть Сашка, потому что он был здесь единственным среди молодых стариков. Ну, а черт его знает, что с ним случилось. Что у него в башке замкнуло? Но только он, вместо того, чтобы оттолкнуть пытающегося нарушить субординацию молодого бойца, в сторону крикнул: «А ну, стоять!» Жалко ему стало чеченку. И противно. «Стоять!» — я сказал. Стоящий на коленях со спущенными штанами и голым задом боец воровато оглянулся. — Ты чего? — напряженно спросил он. — Стоять! — снова как заведенный крикнул Сашка. — Встал и пошел отсюда. Все, пошли! — Ну, точно, замкнуло. Но теперь же он отступать не мог. Теперь он, чтобы не потерять своего лица и положение, должен был добиться, чтобы ему подчинились. Я что сказал, уроды? Все напряженно затихли. «Ты что, дурак?» Вдруг неожиданно грубо, но очень спокойно ответил ему боец без штанов, который был младше его призыва на целый год. «Не хочешь — сам отойди, другим не мешай!» Это был уже открытый бунт. Возбужденный, остановленный в шаге от желанной цели, боец пер на рожон. И, судя по всему, остальные бойцы были на его стороне. Закрепленное армейским укладом право старика угнетать молодых схлестнулось с другим правом, правом более сильного ставить на место более слабого. Сашка оказался один на один, перед несколькими, готовыми на все врагами. — Уйди, падла! — повторил боец, угрожающе привставая. Но Сашка Мохов не испугался. Он не мог испугаться какого-то молодого, не должен был, потому что в противном случае молодые взяли бы над стариками верх, И дело уж было не в чеченской девушке. Решался вопрос, кто сильнее, кто будет верховодить стаей. Сашка сделал шаг назад, сорвал с плеча автомат. Характерно клацнул привычно передернутый затвор, и черное вороненое дуло с маленькой дырочкой, в которой притаилась, из которой выглядывала, выискивая жертву смерть, уперлась в лица. «Я сказал, встал и пошел!» — злобно чеканя слова произнес Сашка. Солдат встал и отошел на шаг, и остальные отошли. Наработанные за год рефлексы и вид наведенного на них оружия заставили подчиниться. «А теперь шагом марш!» Бойцы нехотя стали пятиться и отступать. Чеченка, прикрываясь сорванной с нее одеждой, испуганно глядела на солдат, один из которых, хотя до того тоже гнался за ней, теперь хотел стрелять в других. Она ничего не понимала, кроме одного, кроме того, что тот солдат с автоматом здесь самый главный, и что он защищает ее. — Пошли, — сказал Сашка Чеченке, кивнув ей в сторону, и сделал шаг назад. Он стремился уйти отсюда. Убежать, чтобы не пришлось стрелять своих. Они разошлись. Бойцы его отделения в одну сторону, он с Чеченкой в другую. Разошлись, как враги. Он отступал, все убыстряя шаг, поводя дулом от одного бойца к другому, упреждая каждое их движение. Он боялся, что кто-нибудь из них попытается рвануть с плеча свое оружие, и тогда ему придется остановить его автоматной очередью, которая перечеркнет не только его, но и стоящих рядом солдат. Но никто не шевелился и не пытался ничего предпринять, понимая, что он выстрелит, рефлекторно упреждая встречный выстрел на случайное, показавшееся подозрительным движение, на угрозу. Они сами так стреляли, они были учеными. В 100 метрах Сашка развернулся и вначале быстро пошел, а потом побежал, схватив Чеченку за руку. Он ожидал пущенных ему в спину очередей, но их не было, его почти сразу же скрыл лес. Он бежал, увлекая за собою пленницу, наверное, с полчаса, так, на всякий случай, опасаясь маловероятного преследования. Чеченка, которую он держал, не отпуская, не пыталась вырываться, наоборот, вцепилась в его руку свободной рукой, часто и опасливо оглядывалась. Он защитил ее, спас, и она поверила ему. Когда они задохнулись и выбились из сил, они упали на землю. Чеченка так и не отпустила его, потому что другой защиты у нее здесь не было. Она сидела рядом, вплотную, прижимаясь к его боку, и тихо плакала, уронив голову ему на плечо. Ее плечи и все тело вздрагивали. Он, ничего не имея в виду, а просто жалея ее, протянул руку, положил ее ей на голову, и, притянув, стал довольно неуклюже гладить платок и выбившиеся из-под него волосы. Он гладил девушку, как гладит испуганных детей, чтобы успокоить их, чтобы они перестали рыдать. Он гладил ее и чувствовал ее всю, ее разгоряченное бегом вздрагивающее тело, ее упиравшуюся, расплющенную по его груди грудь. Его рука стала каменеть, стала мелко дрожать, ощущая под собой мягкие, щекочущие ладонь волосы. И сам он тоже стал как каменный. Он притянул ее к себе, уже ломая, робкое, но ощутимое сопротивление, стал целовать волосы, а потом шею, заворачивая к низу воротник, и уже не мог остановиться. Мягко, но настойчиво и уверенно он опрокинул ее навзничь и стал шарить рукой по телу, по ногам, задирая юбку. Он не насиловал ее. Но он уверенно требовал свое, и она почти не сопротивлялась. Она была благодарна ему, и она боялась его, потому что увидел, как он готов был стрелять в других, которые пришли с ним, солдат. Он взял ее по праву самца, который отбил ее у других самцов, который ее защитил и спас для себя. На блокпост он вернулся только к вечеру, напряженный и готовый к драке, может быть, даже к стрельбе. Но никакой драки, тем более стрельбы, даже не ожидалось. И его встретили, как ни в чем не бывало. Встретили понимающими и даже одобрительными ухмылками. Бойцы поняли и объяснили все по-своему. Поняли, что он решил употребить чеченку сам, один, по праву старика, который не хочет делиться с молодыми, и не должен делиться, как не должен делиться едой, водкой и куревом, а, напротив, может отбирать у молодых их еду, водку и курево. Их присланные из дома посылки, их телок тоже, потому что так в армии заведено, что тот, кто служит дольше, имеет право на большее за счет тех, кто служит меньше, и не им этот закон ломать. Ничего, сейчас можно и потерпеть. Зато когда они станут стариками, они тоже, используя свое заработанное полуторагодовой службой право, ни с кем делиться не будут и ничем.